Владимир Сергеевич Соловьев, годы жизни 1853-1900, написал свою замечательную работу «Духовные основы жизни» между 1882 и 1884 годом. Работа «Духовные основы жизни» представляет собой сборник статей, написанных в разное время между 1882 и 1884 годом, но написанным в одном ключе, в одном настроении, с одной целью – дать определенную систему взглядов на религию, жизнь и церковь в их как бы одновременном существовании, не в историческом разрезе, не в порядке теологической критики, а, я бы сказал, скорее в экзистенциальном плане, хотя термин «экзистенциальный» едва ли, может быть, сейчас применим к Соловьеву этого периода. В предисловии к этой работе Соловьев начинает с негативной характеристики жизни. Он говорит: задача религии – исправить нашу извращенную жизнь. Ибо вообще мы живем безбожно, бесчеловечно, в рабстве у низшей природы. Интересно, что само это понятие человеческого как природного, то есть недочеловеческого, чрезвычайно характерно для Соловьева этого периода. Вся наша чувственная жизнь, пока она не преображена, целиком относится к этой низкой природе, которая и есть сама по себе извращение нашего божественного человеческого начала. Соловьев говорит дальше, что начало исправления, начало восстановления человеческого и Бога человеческого есть молитва. Молитва, которая является началом единодушия между людьми. Одновременно она есть владычество над природой, освобождение от власти природы. Такой подход знаменателен для Соловьева этого периода. Для Соловьева, который еще искал конфликта понятий. Для Соловьева, который еще не целиком освободился от, давайте назовем это духовным рационализмом. Где же начало этого освобождения? Соловьев видит его в осознании человеком своего нравственного долга, который, цитирую, «выхватывает человека из потока природной жизни и оставляет его беспомощным и одиноким». Наша совесть, говорит Соловьев, судит природу, отличает добро и зло. Но это только начало, потому что это еще не дает силы изменить и исправить природу, дать торжество добру и покорить зло. Это рассуждение представляется мне в высшей степени замечательным, потому что само понятие нравственности Соловьевым еще не означает отождествление с духовностью, еще не означает реализации духовных целей, еще не означает превращение человека природного в человека реального, человека родового в человека Бога человеческого. Более того, я думаю, что в этом отношении Соловьев для своего времени был, так сказать, исторически, историко-философски абсолютно оригинальным мыслителем. Нравственность по Соловьеву – это не просто первый шаг. Это скорее некоторое негативное действие, благодаря которому человек выходит из природы. Но для того, чтобы он вошел в человеческое и Бога человеческое, для того, чтобы природа была преобразована, необходимо пойти дальше. Нравственность только предварительный и по существу негативный, отрицательный, хотя и абсолютно необходимый этап в этом движении. Всякое духовное движение проходит через жизнь. Жизнь отдельного человека по Соловьеву – это есть совокупность его мыслей и действий. Но что же лежит в основе мыслей и реализуемых действий? Соловьев, отчасти идя за Гартманом и Шопенгауэром, считает источником всех действий человека волю. Воля, которая необходима для реализации человека на низшем природном уровне. Но это же самая воля, без которой невозможно никакое духовное движение, является той преградой, которая отделяет человека от сущего добра, от Бога. Но опять же, этой же самой волей человек может решиться не действовать от себя и от мира, не поступать по своей мирской воле. Я цитирую. «Человек, — пишет Соловьев, — может решить для себя, я не хочу своей воли». Процесс и понятие преодоления воли у Соловьева коренным образом отличается от того, что мы читаем в книге Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Воля не является для Соловьева абсолютом. Воля есть то трансформирующее жизнь человека начало, которое должно само быть как бы преображенным и трансформированным. Воля превращается из воли человека животного, природного, родового в волю человека сознательного, который затем сознательно передает эту волю, не лишаясь волевого импульса Господу. Огромную роль в учении Соловьева о соотношении жизни и религии играет понятие свободы. Свободу Соловьев рассматривает как возможность, как потенцию. Свобода для Соловьева никогда не играла роли социальной свободы, свободы социального действия, свободы мирского выбора. В то же время свобода никогда не истолковывалась Соловьевым в абстрактно-философском смысле, как мы это видим у Гегеля, в особенности в его философии права. Свобода существует прежде всего как возможность души. Наша душа, говорит Соловьев, только способна стать свободной и совершенной, но сама по себе не обладает ни свободой, ни совершенством. И опять, в ней есть только возможность того и другого. Эта девственная способность нашей души может стать матерью для новой благой жизни в нас. Интересно, что свобода здесь рассматривается Соловьевым почти так же, как и воля. В ее динамизме преображения, в ее динамизме трансформации. Она не существует как абстрактная категория. Она, как и воля, является тем модификатором, который переводит человека от одного состояния к другому, от животного, природного, к сознательному, от сознательного к божественному. В конечном счете, любая истинная свобода приходит, фокусируется в воле Божией. Но и сама воля Божья в человеке не есть конец его пути. Это есть высший, но все же еще этап богочеловеческой трансформации. Хотя мы и отдались воле Божией, говорит Соловьев, и воистину хотим, чтобы эта единая воля исполнилась в нас и через нас, но троякого рода препятствия становятся между нашим желанием и нашей действительностью. Эти препятствия, с которыми мы сталкиваемся, неизбежно находятся, во-первых, в испорченной чувственной природе человека, наше настоящее, во-вторых, в наших прежних дурных делах, наше прошедшее, и, в-третьих, если бы мы и рассчитались со своим прошедшим и побороли свое настоящее зло, более трудные препятствия являются в виде предстоящего нам тайного воздействия враждебных сил. Наше будущее. Хотеть исполнения воли Божией значит хотеть устранения этих тройных препятствий. Воля человека, стремящегося к свободе по Соловьеву, всегда ограничена этими, если так можно выразиться, тройственными оковами человеческого бытия. Только освободившись от этих оков, мы можем освободиться как от своей низшей природы, уже преобразованной в нашем сознательном усилии, так и от тех недостатков, которыми нам грозит будущее в процессе нашего духовного развития. В двух случаях наша чувственная природа бывает препятствием делу Божию в нас, говорит Соловьев. Когда мы совсем отвергаем ее силу, впадая в духовную гордость, и когда мы ей вполне подчиняемся, впадая в духовное рабство. Впрочем, первый случай в конце концов сводится ко второму. Ибо сколько бы мы ни отвергали силу и значение чувственной природы, плоти, отделаться от нее мы не можем. Поэтому, на деле, отрицая власть плоти, мы только оправдываем свое бездействие в борьбе с нею и обеспечиваем ее победу над духом, так что мнимая наша свобода приводит к увеличению действительного рабства. Я думаю, что эта мысль Соловьева является феноменально интересной. Интересной потому, что из нее прямо, не только логически, но и в чисто духовном смысле вытекает необходимость постоянного сознательного контроля. Только мы думаем, что мы свободны, мы снова в плену. Только мы осознаем свою плененность, мы впадаем в уныние. Я думаю, что Соловьев имел прежде всего в виду необходимость абсолютно точного и четкого осознания нами всех как положительных, так и прежде всего отрицательных внутренних условий нашего существования для совершения настоящего и последующего шагов в нашем духовном развитии.